По Библии евреи не разрешали себя пересчитывать, знали, что садистично. — Я не совсем вас понимаю, — сказал Вильгельм. Было тяжело и неловко, припекало, в голове мутилось. — Ничего, ничего, постепенно усвоите, — уверил его Тамкин. Было в его поразительных глазах что-то от драгоценной сухости темного меха. Бесчисленные сверкающие волоски, колоски штриховкой по наглой поверхности. Сперва надо таки годы ухлопать на изучение рамок поведения человека и животного, глубоких химических, органических, духовных, жизненных тайн. Я поэт психологии. — Если вы такой уж поэт, — сказал Вильгельм, нашаривая тем временем в кармане капсулу фена-фена. — Что вам делать на бирже? — А вот это в точку. — Возможно, я как раз и схватываю игру, потому что не заинтересован. Деньги для меня по существу не имеют значения. Так что мне, в общем-то, плевать. Вильгельм подумал. — Действительно, чем не ответ? — Да прижми я его! Он бы мигом пошел на попятный, поплясал бы у меня, ишь, поглядывает, как я клюну. Он проглотил фенофен с большим глотком воды. Веки у него покраснели, пока он заглатывал воду, и сразу полегчало. — Минуточку. Сейчас я, кажется, дам ответ, который вас устроит, — сказал доктор Тамкин. Перед ним поставили пышки. Он намазал их маслом, полил темной патокой, нарезал и приступил к уничтожению, поскрипывая бодрыми рьяными челюстями. Приставил ручку ножа к груди и сказал: «Вот тут, в груди человеческой, вашей, моей, любой, тут не одна душа, тут их много, но две главных. Истинная душа и притворная. Вот. Каждый человек понимает, что должен кого-то или что-то любить, приложить себя к чему-то. Если ты не можешь возлюбить, что ты еси? Ухватываете? В общем, да, док, — сказал Вильгельм, слушавший несколько скептически, но старательно. Кто ты еси? Пустое место, ноль без палочки, вот ответ. Ничто, абсолютное ничто, кому же это захочется? Хочется быть чем-то, и человек старается. Но вместо того, чтобы стать этим чем-то, человек все переваливает на других. С себя что возьмешь? Он ведь любит чуть-чуть, собаку, к примеру, держит. Пеналь. Или деньги дает на благотворительность. Но это разве любовь? Что это? Эгоизм. Чистейшей воды эгоизм. Способ угодить душе притворщицы. Тщеславие. Сплошное тщеславие. Работа на публику. Интересы души притворщицы совпадают с общественными интересами, с механизмами социума. Это основная трагедия человеческой жизни. Ох, это кошмар, кошмар! Ты не свободен. Предатель сидит внутри и предает тебя постоянно. Ты от него в рабской зависимости. Он тебя расстегивает, как лошадь. И для чего? Для кого? Да, для чего? Слова доктора глубоко зацепили Вильгельма. «Совершенно с вами согласен», — сказал он. «И когда же мы освободимся? Главное-то, чтоб все шито-крыто. Ну, а расплачиваться приходится истинной душе. Она мучается, страдает и понимает в результате, что душу-притворщицу любить невозможно, потому что это воплощение лжи. Истинная душа любит истину, и тогда уж истинная душа жаждет убить притворщицу. Любовь превратилась в ненависть. Ты становишься опасным. Убийцей. Тебе надо убить ложь. И это что же ко всем относится? Доктор ответил просто «да» ко всем.